На Пятой авеню, в доме на 30-м этаже, Хобби проснулся в 6 часов утра, в обычное для него время, хотя многое зависело от того, насколько сильным был огненный кошмар. 30 лет. Это почти 11 тысяч дней и 11 тысяч ночей. И каждую ночь ему снился сон о пожаре. Кабина отламывалась от хвостовой части, и кроны деревьев отбрасывали ее назад. Кусок обшивки ударял в топливный бак, топливо выплескивалось наружу. Каждую ночь Хобби видел, как оно подступает к нему с жуткой медлительностью и неотвратимостью. Оно сияло и мерцало в сером воздухе джунглей, оно было жидким и шарообразным, у него на глазах формировались в огромные дождевые капли. Они постепенно росли, словно живые существа, плывущие в воздухе. Свет отражался в них, и они становились удивительными и прекрасными. В них сияла радуга. Они добрались до него прежде, чем кусок винта отсек руку. Каждую ночь он в последний момент резко поворачивал голову, но всякий раз огненное облако его настигало. Огонь выплескивался в лицо. Жидкость была теплой, это удивляло. Она напоминала воду. Вода должна быть холодной. Он должен был ощущать холод. Однако прикосновение оказывалось теплым и липким. Жидкость была более тягучей, чем вода, и она пахла. У нее был химический запах. Жидкость выплескивалась на левую сторону его лица, попадала на волосы. Волосы прилипали ко лбу. Жидкость медленно стекала к глазу. Хобби поворачивал голову и видел, как горит воздух. Пальцы пламени тянулись во все стороны, словно вечный укор. А потом пальцы превращались во рты. Они поедали парящие жидкие сферы. Процесс шел быстро, и на их месте возникали формы больших размеров, испускающие волны жара. Затем жидкие сферы воспламенялись одна за другой. Начался хаос, они просто взрывались. Он дергал головой 11 тысяч раз, но огонь все равно ударял ему в лицо. Кожа пахла жаром, но ощущение было подобно прикосновению льда. Ледяная волна окатывала левую сторону его лица, падала на волосы. И тут появлялся кусок винта, летящий по широкой дуге. Он угодил в грудь парню по имени Бамфорд, а потом отсек руку Хобби. Хобби видел в мельчайших подробностях, как отделилась кисть. Этого не было в его сне, поскольку там царил огонь, к тому же ему не требовалось засыпать, чтобы увидеть, как острая черная лопасть винта отсекает ему руку. Это он помнил превосходно. Она прошла сквозь кости и остановилась возле бедра, исчерпав энергию полета, а рука просто развалилась на две части. Часы так и остались на запястье, которое упало вниз. Он поднял то, что осталось от руки, и прикоснулся к лицу, пытаясь понять, почему кожа кажется такой холодной, а пахнет от нее жаром. Потом он понял, что это движение спасло ему жизнь. Когда к нему вернулась способность мыслить, он сообразил, что произошло. Мощное пламя прижгло рану, жар опалил плоть, и артерии закрылись. Если бы он не коснулся культей горящего лица, то умер бы от кровотечения. Еще одна победа. Даже оказавшись в смертельно опасной ситуации, он сумел принять правильное решение. Поступил умно. Он умел выживать. И с тех пор у него появилось твердое убеждение, что он никогда не проиграет. Хобби оставался в сознании еще около 20 минут и успел сделать все, что необходимо внутри кабины, а потом выпал снаружи. Он знал, что никто не выберется вслед за ним. Он оказался на земле и продолжал ползти дальше. Полз на коленях, опираясь на костяшки левой руки, точно обезьяна. Потом он наклонился и прижался обгоревшим лицом к земле. И тут на него волной нахлынула боль. Он продержался 20 минут и потерял сознание. Из последующих 3 недель Хобби почти ничего не помнил. Он не знал, куда идет, что ест или пьет. Иногда к нему возвращалось сознание, и эти мгновения были самыми трудными. Он был покрыт пиявками, обожженная кожа отслаивалась, а плоть под ней пахла разложением. В его культе жили какие-то существа. Потом он оказался в госпитале. Однажды утром он проснулся. Его сознание облаком окутывал морфий. Никогда в жизни он не испытывал таких приятных ощущений. Однако он сделал вид, что ему очень плохо. Так он оттягивал момент, когда его пошлют обратно. В госпитале на его сожженное лицо наложили специальную мазь, очистили загнивающую рану. Много лет спустя Хобби прочитал отчет о новых медицинских исследованиях и понял, что поселившиеся в ране черви спасли ему жизнь. Червей использовали для борьбы с гангреной. Они без устали поедали гангренозную плоть, не давая гангрене распространяться дальше. Эксперименты были признаны успешными. Хобби улыбнулся. Он знал это на собственном опыте. Эвакуация госпиталя застала его врасплох. Врачи ничего ему не сказали. Он случайно услышал, как санитары обсуждают планы на утро. Он тут же вышел из палатки, никакой охраны не было. только один санитар, случайно оказавшийся рядом. Встреча с санитаром стоила ему бесценной бутылки с водой, которую пришлось разбить о его голову, но не задержала Хобби ни на секунду. Тогда-то и началось его долгое путешествие домой. Первым делом нужно было забрать деньги. Хобби закопал их в 50 милях от госпиталя, возле базового лагеря в укромном местечке, в гробу. С гробом ему попросту повезло. Гроб был единственной достаточной большой тарой, которую он сумел в то время раздобыть, но потом оказалось, что этим Хобби снова продемонстрировал свою гениальность. Деньги были в довольно крупных купюрах, по 150, 20 и 10 долларов, но весили они 170 фунтов, вполне подходящий вес для гроба. Чуть меньше 2 миллионов долларов. К этому времени лагерь остался далеко за линией фронта, однако Хобби сумел до него добраться. Здесь он столкнулся с первыми трудностями. Как больной однорукий человек может выкопать гроб? Сначала потребовалось бесконечное упорство, позднее помощь. Он сумел переместить с крышки большую часть земли, когда его нашли. Гроб уже торчал наружу из неглубокой могилы. Патруль армии Северного Вьетнама выскочил из-за деревьев, и Хобби решил, что сейчас умрет. Но этого не произошло. Более того, он сделал открытие, одно из немалого числа серьезных открытий в его жизни. Солдаты отступили, охваченные сомнениями. Они что-то бормотали. Хобби догадался, что они не понимают, кто он такой. Они не знали, что он такое. Ужасные ожоги лишили его лица. Он был в грязной оборванной ночной рубахе, которую ему выдали в госпитале. И он не был похож на американца. Он вообще был не очень похож на человека. Хобби обнаружил, что сочетание жуткой внешности, дикого поведения и гроба производило сокрушительное впечатление на всякого, кто его видел. Древний страх смерти, ужас перед гробами и мертвецами, делал людей пассивными. Хобби мгновенно сообразил, что если будет вести себя как безумец, если не станет расставаться с гробом, то эти люди сделают для него все. Он сумел извлечь пользу из их древних суеверий. Патруль помог вырыть гроб и погрузил его на тележку, запряженную буйволом. Хобби уселся верхом на гроб и принялся нести всякую колесицу, указывая на запад, и они везли его сотню миль в сторону Камбоджи. Вьетнам – узкая страна, если смотреть по карте. Хобби передавали от одного патруля другому, и через 4 дня он уже был в Камбодже. Его кормили рисом, поели водой и даже дали черную пижаму, чтобы немного его приручить и справиться с собственными страхами. Камбоджийцы помогли ему двигаться дальше. Хобби подпрыгивал, дергался как обезьяна и указывал на запад, всегда на запад. Через 2 месяца он оказался в Таиланде. Камбоджийцы перенесли гроб через границу и убежали обратно. В Таиланде все было иначе. Казалось, он попал в каменный век. Впрочем, здесь имелись дороги и повозки. Однако люди отличались от жителей Камбоджи. Постоянно что-то бормочущий и израненный человек с гробом вызывал у них жалость и легкую тревогу. Они не видели в нем угрозы. Его подвозили в старых грузовичках, и еще через 2 недели он оказался в сточной яме, где скапливались нечистоты со всего Дальнего Востока. Это место называлось Бангкоком. В Бангкоке Хобби прожил год. Гроб он закопал за хижиной, в которой обосновался. Первую ночь ему пришлось работать изо всех сил при помощи саперной лопатки армии США, купленной на черном рынке. Ею можно было копать одной рукой, другой рукой солдат должен был держать винтовку. Как только деньги были надежно спрятаны, Хобби отправился на поиски врачей. В Бангкоке их собралось немало. Пропитанные джином, уволенные отовсюду, но вполне умелые в те редкие моменты, когда они оставались трезвыми. Привести в нормальный вид его изуродованное лицо они, разумеется, не могли. Хирург лишь сумел сделать так, чтобы веко закрывалось. На больше он здесь рассчитывать не мог. Однако над рукой врачи потрудились неплохо. Вскрыв рану, они обработали кости, сделав концы гладкими, тщательно натянули кожу и зашили. В течение месяца рана заживала, а потом Хобби отправили к человеку, который делал протезы. Тот предложил ему выбор. Во всех случаях Хобби должен был носить нечто вроде корсета на бицепсе, ремни и чашку, сделанную по форме культи. Однако он мог сам решить, какой у него будет протез. Деревянная рука, искусно вырезанная и раскрашенная дочерью мастера, или трезубец, похожий на садовый инструмент. Однако Хобби остановился на простом крюке, почему-то показавшемся ему особенно привлекательным. Крюк из нержавеющей стали, тщательно отполированный, был сплавлен с стальной трубой, надежно прикрепленный к тяжелой кожаной чашке. Мастер сделал из дерева копию культи и придал чашке нужную форму, пропитав кожу смолой, чтобы она затвердела, Потом он приладил к ней кожаные ремешки на пряжках. За свою работу он взял 500 американских долларов. В Бангкоке Хобби прожил целый год. Первое время протез натирал ему кожу, и он чувствовал себя неловким. Но постепенно он овладевал протезом все лучше и лучше. К тому времени, когда он вновь выкопал гроб и купил себе билет на пароход до Сан-Франциско, он и думать забыл о том времени, когда у него были две руки. А вот лицо продолжало его тревожить. Он добрался до Калифорнии, получил гроб, проделавший путешествие в трюме, и потратил малую толику его содержимого на покупку подержанного легкового автомобиля с кузовом. Трое напуганных портовых грузчиков положили гроб в кузов, и Хобби поехал через всю страну в Нью-Йорк, где и прожил следующие 25 лет. Работа бангкокского мастера все еще лежала рядом с его постелью, как и все предыдущие 11 тысяч ночей. Он перевернулся на живот, вытянул левую руку и взял протез. Сел на край кровати и положил его на колени. Достал детский носок с тумбочки. 10 минут седьмого. Утро еще одного дня его жизни.